Я убрал тетрадь в портфель и осторожно взял из коробки последний предмет. Выполненный лучшими ювелирами империи, герб нашей семьи мог сам по себе стоить целое состояние. Однако, главная его ценность скрывалась в небольшом мутном камне, вставленном с обратной стороны. Наверное, носитель был родом из аномалии, потому что сходу определить его природу я не смог. Зато очень хорошо почувствовал крохотную каплю энергии, которая находилась где-то в глубине его структуры. Эфир. У него получилось, недоверчиво покачал головой я. Никогда бы не подумал, что получилось. Тут же спросила Настя. Взять пятый круг, ответил я. Наш отец получил ранг архимага, хотя об этом никто не знал. Я не стал говорить всего, потому что для сестры это было слишком опасно. А еще я не стал говорить, что будь у прежнего главы рода при себе эта безделушка, то никто бы не смог его захватить даже в столице. Мощь чистого эфира несопоставима с обычной маной. Невероятно. Вздохнула девушка и тут же помрачнела. И это ему ничем не помогло. Это так, не стал спорить я. Поэтому нам надо сделать все возможное, чтобы не повторить его судьбу. Идем. Геннадий Алексеевич просил зайти к нему, когда мы закончим. Дверь оказалась не заперта. Однако, как только мы вышли в коридор, по металлу прошла разноцветная волна маны. Защита блокировала вход. Секретарь Геннадия Алексеевича был на месте и только приглашающе указал нам на дверь в кабинет своего начальника. Очень молчаливым оказался Федор и очень внимательным. «Все получилось?» – спросил, как только мы вошли, Геннадий Алексеевич. «Разумеется», – кивнул я. «Благодарю вас за помощь, Геннадий Алексеевич. Возможно, вы хотите мне о чем-то рассказать, ваша светлость?» Чуть надавил голосом хозяин кабинета. «Мы не увидели в ячейке ничего, что могло бы даже в теории нарушать законы империи или угрожать устоям власти, Геннадий Алексеевич», — невозмутимо улыбнулся я. «Только несколько документов, касающихся исключительно внутренних вопросов моего рода, и одну памятную безделушку. Артефактный герб семьи Разумовских в виде броши. Отец всегда придавал особое значение символам семьи. Что ж, я вас услышал, Ярослав Константинович», не спуская с меня колючий взгляд, ответил Сидок. «Не сочтите за дерзость, ваша светлость, но можно мне взглянуть на эту самую безделушку, которую вы упомянули? Уж простите мое любопытство, но я испытываю неодолимый интерес к истории благородных родов империи, а также обожаю ювелирные украшения. Вот такая у меня маленькая слабость». Я задумался, встретившись глазами с Седоком. Дуэль взглядов продолжалась недолго, решение я принял быстро. Бумаги их не интересовали. Это хорошо, это логично. Чем бумаги могут угрожать империи? Я не дал возможность тщательно задуматься Седоку на этот вопрос. Я специально небрежно, но подробно описал брошь. Вот предмет, да, особенно артефактный предмет, мог нести вполне понятную угрозу. Уверен, в этом мире есть наследие старых времен, в виде частички знания и предметов, оставшихся от нас, вершителей. Таким точно нельзя пренебрегать. И как выкрутился, стервец, любопытно ему. С другой стороны, это искусство, попросить, не обидев собеседника своими подозрениями. Прямо. Ну, а скрытый посыл или смысл, это обычное дело для аристократических интриг. Да, конечно, улыбнулся я, выдержав нужную паузу ровно столько, сколько требовали обстоятельства. «Прошу вас», я достал из кармана брошь и положил на стол. «Какая красота», восхищенно произнес Седок. «Сколько было в этом от искреннего восхищения, а сколько из вежливости, я не знаю. Знаю лишь, что вещица действительно была очаровательной. Можно?» Он указал на брошь, спрашивая разрешения, и я кивнул. Когда простой банковский служащий взял в руки подарок отца, он не смог удержать невозмутимое выражение лица, всего на секунду, но все-таки, как и не смог сдержать волну магии, что использовал для идентификации предмета. Я невозмутимо смотрел на него, тщательно анализируя его самого и его действия. Аспект пространства, ну надо же, редкий аспект, который редко развивает кто-то из магов. Почему? Да потому что он чрезвычайно сложен в развитии и на низких рангах практически бесполезен. Но вот на высоких, он дает большие возможности, очень большие. Без развития аспекта ментала я не могу точно судить о силе других магов, но интуитивно чувствовать их силу я вполне могу. Седоку далеко до полного развития аспекта, но он точно не новичок. Он почувствовал эфир, определенно почувствовал. Но это значит что? Что он тоже теперь знает, что мой отец достиг пятого круга. Вот только сейчас он мертв, и это ему совсем не помогло. Понятно, что это новое знание будет отправлено куда-то в нужное место, но угроза, ее нет. Перед седаком стояли два вчерашних, недавно пробужденных, одаренных подростка. У нашего отца была мощь и ресурсы процветающего княжеского рода, что позволило ему развиться до его уровня. Вот только у нас ничего из этого нет, а это значит, очень милая вещица, с вежливой улыбкой вернул мне брошь седок. Спасибо, что показали мне эту красоту. Я внутренне выдохнул, поняв, что сделал правильный выбор. Седок сейчас ощутимо расслабился, и это мне было только на руку. Я все еще не знаю, кто он такой на самом деле, но иметь такого недоброжелателя за спиной я точно не хотел. Со своей стороны хочу предложить вам услуги Имперского банка. Как вы уже успели убедиться, в нашей надежности можно не сомневаться, как ни в чем не бывало, продолжил он. Это было бы просто замечательно, реально обрадовался я. Иметь подобное защищенное место на всякий случай было бы очень неплохо. Нужно перезаключить договор, разумеется, ваша светлость, кивнул представитель банка и поднялся из-за стола, направившись к нам. Я направлю вам все необходимые документы в ближайшие дни. Буду ждать, пожимая руку Геннадию Алексеевичу, ответил я. Рукопожатие оказалось не только крепким, но и чересчур долгим. Хозяин кабинета некоторое время задумчиво смотрел мне в глаза. Если вдруг, по каким-то причинам, вы передумаете или ноша главы рода окажется слишком тяжелой, неспешно произнес представитель банка, то вы всегда можете обратиться ко мне, Ярослав Константинович. Думаю, мы сумеем найти оптимальный выход из ситуации. Это тоже предусмотрено вашими инструкциями, Геннадий Алексеевич, тонко улыбнулся я. В этот момент в моем кармане звякнул телефон. Можно и так сказать, не стал отпираться собеседник. Я достал мобильный и мельком взглянул на экран. Пришло короткое сообщение от Аршавина. Прибыло 3 машины. Ближняя дружина Антипова. Простите, Геннадий Алексеевич, чуть виновато улыбнулся я. Дела рода не терпят отлагательств. По поводу вашего предложения, мне нужно немного времени, чтобы обдумать его и немного больше информации. Как вы смотрите на совместный ужин? Если время и график вам позволяют, то я хотел бы пригласить вас в Тверской гостевой дом на ужин. Скажем, сегодня около 6 часов. С радостью принимаю ваше предложение, ваша светлость, почти не раздумывая, ответил седок. Вся Тверь будет мне завидовать, когда увидит в обществе такой восхитительной барышни, как ваша сестра. Уверен, все посетители этого замечательного заведения будут поражены триумфальным возвращением семьи Разумовских. Даже не сомневаюсь в этом, широко и искренне улыбнулся я. Тогда до встречи в 6. Мы придем немного заранее и будем с нетерпением вас ждать, Геннадий Алексеевич. До встречи, ваша светлость, задумчиво прищурившись, ответил седок, и мы направились к выходу из кабинета. Глава 20. У выхода из здания банка нас встретил Серый. Дружинник ждал на одной из лавочек у входа, провожая ленивым взглядом прохожих. Люди спешили по своим делам, и одинокий парень в затасканном камуфляже никого не интересовал. «Ваша светлость, Николай Петрович велел мне вас проводить», поднявшись и подойдя к нам, произнес дружинник. Просил уточнить, нужно ли вызывать ребят из имения. «Как там обстановка?» – задал встречный вопрос я. «В поместье тихо», – тут же ответил Серый. «У северо-восточного гнезда есть странная активность, но пока без происшествий. Тогда ребят звать не нужно», – взглянув на экран телефона, – ответил я. «Время близилось к 16:30. Как раз хватит, чтобы неспешно прогуляться до ресторана и все обдумать. Пусть отдыхают и держат связь с наблюдателями. Тут мы и сами разберемся. У тебя еще какое-то дело?» – спросила Настя. «Встреча с представителем Антипова», – ответил я, и лицо девушки разом потемнело. Она только пришла в себя после нашего посещения банка, и вот уже опять нужно готовиться к тяжелым переговорам. «Если хочешь, я один схожу. Не думаю, что это займет много времени». «Нет», – покачала головой Настя. «Ты не можешь бесконечно тянуть все проблемы один, Яр. Если я не буду в курсе происходящего, то ничем не смогу тебе помочь. Ты и так помогаешь», – улыбнулся я. «Одному мне было бы гораздо сложнее со всем справиться. Я тоже иду навстречу», – пару мгновений спустя, – произнесла Настя. «Насколько все плохо?» – на троечку, – усмехнулся я. «Князь хочет переписать договор патронажа и не хочет платить Виру. Возможно, будет пытаться надавить авторитетом или силой. Поэтому надо готовиться ко всяким неприятным неожиданностям». «Я поняла», – кивнула княжна. «Буду молчать и улыбаться. Если что-то пойдет не так,

Предложение Алексея Андреевича очень щедрое. Больше вам вряд ли кто-то предложит. А вот тут вы ошибаетесь, Роман Александрович, усмехнулся я. В этот момент начал вибрировать на столе мой телефон. Сработал установленный недавно будильник. Предложения подобного рода меня не интересуют. К тому же, у меня есть еще один вопрос, который я хотел с вами обсудить. По поводу деятельности дружинников вашего рода на моей земле. Я сделал все, что было в моих силах. Вздохнул Плотников и ратой за моей спиной потянулся к метательным ножам. Мне жаль, что наш разговор так повернулся, ваша светлость, но я готов вас выслушать. Я обвиняю род Антиповых в нарушении границ моей земли. Достав из портфеля пакет с подарком, произнес я, за незаконную добычу аномальных зверей и контрабанду, за вторжение в частные владения рода Разумовских и угрозы жителям моего надела, за сознательное выращивание аномальных тварей рядом с жильем граждан империи, я назначаю виру в 3 миллиона рублей. Всего хорошего, Ярослав Константинович, покачав головой, поднялся со своего места Плотников. Мне искренне жаль, что все закончилось именно так. Прощайте, а вы говорите, что занято все, внезапно прозвучал от входа в зал голос Геннадия Алексеевича, а тут и столиков свободных полно, и разговоры интересные ведутся. Дорогие друзья, следующая глава уже платная, мы безумно благодарны всем вам, кто все это время был с нами, знаем, что у каждого своя жизнь и свои проблемы, в том числе, финансовые. Будет небольшое количество промокодов, постучитесь в личку к Винокурову, что есть, отдадим. Тем же, кто прощается с книгой, по любым причинам, мы искренне желаем всего только самого хорошего. Однако, если вас не затруднит, поставьте перед уходом лайк книге, ну, если вы считаете, что она и мы его заслужили. Вот здесь, https://outhartaday.work.373.655. Ну, а у тех, кто остается, есть шанс получить вот такого замечательного чиби на свою гостевую стену. Для этого нужно просто при покупке оставить подарок, любого достоинства, просто без подарка мы, авторы, не можем попасть к вам на страницу, такая специфика сайта. Наслаждайтесь. Ну или нет. Глава 21. Самообладание представителя князя Антипова моментально разлетелось вдребезги. Он уставился на Геннадия Алексеевича, словно видел перед собой свой самый страшный кошмар. Все его высокомерие испарилось без следа, а на лбу выступили крупные капли пота. Андрей, найдя взглядом распорядителя зала, выдавил из себя мужчина. «Я же велел». «Простите, Роман Александрович», едва слышно ответил сотрудник ресторана и виновато уронил взгляд. Геннадий Алексеевич изволили отужинать за своим обычным столиком. Седок тем временем невозмутимо направился к нам. В оглушительной тишине, как метроном судного дня, постукивала о пол тонкая трость. Плотников осмотрел своих готовых к бою людей и шумно сглотнул. «Вы уж извините, что помешал вашей беседе, господа», — добродушно улыбнулся Геннадий Алексеевич. «В моем возрасте сложно менять привычки, вот я и убедил Андрея, что мне непременно нужно занять свой любимый столик. Вы присаживайтесь, Роман Александрович, присаживайтесь, и я с вами посижу». Геннадий Алексеевич, выхватив из кармана платок и пройдясь им по лбу, улыбнулся Роман Александрович. Мужчина резко побледнел и явно не знал, куда себя деть. «Я думал, что вопрос со счетами гостевого дома в вашем банке мы уже решили». «Так и есть, Роман Александрович», усаживаясь во главе стола, невозмутимо кивнул банкир. «Документы уже в работе, как мы и договаривались. А что это вы с собой столько ребят привели? Никак решили порадовать их отменной кухней своего заведения? Как посмотрю, все при оружии. С полей что ли сразу приехали?» «Так и есть, Геннадий Алексеевич», нервно кивнул Плотников. Алексей Андреевич распорядился, вместе с наградой за верную службу и подвиги на благо рода и империи. «Это правильно», — одобрительно улыбнулся Седок. «Это хорошо, а вот с оружием по городу негоже ходить. Не зря губернатор закон на этот счет издал. Андрюша, подай мне вашу утку чудесную и салатик легкий. С десертом потом определимся». «Сию секунду, Геннадий Алексеевич», — с невероятным облегчением ответил распорядитель зала и едва ли не убежал в сторону лестницы. Представитель банка старательно делал вид, что не замечает нас. Роман Александрович бросил бешеный взгляд на своих охранников, и те немедленно развили бурную деятельность. Через пару минут уже все дружинники Антипова чинно сидели за самыми дальними от нас столиками и даже пытались вести какие-то светские разговоры. Выглядело это крайне нелепо и смешно. «Как вам местная кухня, Анастасия Константиновна?» — Впервые посмотрел в нашу сторону Седок. Надеюсь, повара не подвели. Спасибо, Геннадий Алексеевич. Скромно опустила взгляд Настя. Все очень вкусно и сытно. Даже не заметила, как наелась. В таком юном возрасте об этом заботиться не стоит. Тихо рассмеялся представитель банка. Тем более с вашей генетикой. Не сочтите за грубость, но так уж вышло, что краем уха услышал часть речи вашего брата и хотел бы обсудить этот момент с главой вашего рода и его собеседником наедине. Я как раз собиралась прогуляться, дружелюбно улыбнулась девушка и изящно поднялась. Погода просто прекрасная сегодня, а я так и не успела зайти ни в один магазин по пути. Спасибо за понимание, княжна, чуть склонил голову Геннадий Алексеевич. Искренне надеюсь, что ваша прогулка доставит вам удовольствие. Всего наилучшего, господа. Чинно попрощалась Настя и направилась к выходу. Чего ей стоило сохранить непринужденный вид и гордую походку, я даже сказать не возьмусь. Аршавин чуть шевельнулся. Ратая разрывала между желанием остаться рядом и убедиться в безопасности моей сестры. Я махнул головой в сторону княжны, и Шатун последовал за Настей. «До свидания, Анастасия Константиновна», – запоздало произнес Плотников. Все это время он судорожно обдумывал ситуацию и пытался понять, что ему делать. Роман Александрович постоянно поглядывал на свой телефон на столе. Видимо, желание прямо сейчас позвонить своему хозяину сильно терзало мужчину, но сделать это он не решался. И это еще раз показывало статус странного работника имперского банка. «Теперь что касается вас, ваша светлость», — посмотрел мне в глаза Геннадий Алексеевич. «Даже трети из ваших слов достаточно, чтобы началось очень серьезное расследование». Подобными обвинениями не разбрасываются, Ярослав Константинович. У вас должны быть очень серьезные доказательства для подобных заявлений. А по поводу Виры, это даже не смешно. Такие вопросы между представителями аристократических фамилий решаются на другом уровне. Поддерживаю вас, Геннадий Алексеевич, тут же ухватился за призрачный шанс выкрутиться из ситуации Плотников. Обвинения голословные и не имеют под собой никаких оснований. Я пытался убедить в этом его светлость, но он, видимо, в силу возраста, не сумел внять голосу разума. «Вас я выслушаю позже, Роман Александрович», — мельком взглянул на представителя князя Антипова Седок, и тот резко побледнел, как и вашего уважаемого нанимателя. «Как раз хотел обсудить с ним пару вопросов по поводу его хранилища в имперском банке. Я все передам его светлости», — униженно выдавил из себя Плотников. «Могу сделать это немедленно, чтобы дать ответ Алексея Андреевича уже к концу этой встречи». «Сделайте», — невозмутимо кивнул Геннадий Алексеевич и повернулся ко мне. «Я вас слушаю, Ярослав Константинович. Так уж вышло, что я, по долгу службы, обладаю правом стать гарантом в договоренностях старых аристократических семей. Но при этом я обязан понимать, о чем идет речь». Послышался странный звук, словно кто-то пробил толстый резиновый мяч и из него медленно выходил воздух. Звуки шли со стороны Романа Александровича. Шли так долго, что я уже подумал, что он просто задохнется. Новость о том, что представитель банка может выступить гарантом в сделке, окончательно подкосила Романа Александровича. Речь идет о договоре патронажа, который был заключен князем Антиповым с управляющим делами рода Разумовских через 5 месяцев после гибели моего отца. Начал я. Сейчас не нужно было ничего выдумывать или приукрашать. Моей главной задачей было просто перечислить известные мне факты. Он подписан неким Кольцовым Ильей Игоревичем. Кто это такой, я понятия не имею, а времени разобраться в вопросе у меня не было. Мой добрый сосед князь Антипов за посильную помощь в обороне империи от аномальных тварей запросил с рода Разумовских 2 миллиона рублей. Обсуждение этого договора стало одной из причин сегодняшней встречи с господином Плотниковым. И вы признаете, что без помощи дружины князя Антипова не сумели бы защитить свой надел, Ярослав Константинович? Удивленно поднял бровь Седок. Разумеется, Геннадий Алексеевич, придавив тяжелым взглядом и так растерянного Плотникова, ответил я. Однако, ряд указанных в договоре пунктов не соответствует действительности. Роман Александрович обещал обсудить их с его светлостью. Сам договор у вас при себе имеется? Задал следующий вопрос представитель банка. Думаю, Роман Александрович подготовил документы на случай моего согласия со всеми условиями, улыбнулся я. Что скажете, Роман Александрович? Посмотрел на Плотникова банкир. Это действительно так, Геннадий Алексеевич, бросив испуганный взгляд на стопку бумаг, лежавшую на краю стола, ответил представитель Антиповых. Однако, вынужден заметить, что документ требует глубокой и основательной переработки. Сейчас просто нет смысла его изучать. Предоставьте мне финальный вариант, Роман Александрович, попросил седокий мужчина, дерганно кивнул. Что по поводу других обвинений вами выдвинутых, Ярослав Константинович? Думаю, что этим вопросом лучше заняться представителем 6-го отдела жандармерии, Геннадий Алексеевич, подумав, что вмешивать в этот вопрос странного банкира будет уже излишним, ответил я. Там много несвязанных фактов, которые требуют вдумчивого анализа и работы со свидетелями. Я сегодня же свяжусь с представителями жандармерии и передам им все имеющиеся у меня материалы, включая контакты свидетелей. Мне показалось, что мы сумели добиться прогресса в этом вопросе. Ярослав Константинович нашел в себе силы заметить Плотников. Выглядел он откровенно плохо. От былого лоска не осталось никаких следов. Напротив меня сидела загнанная в угол крыса. И как всякое животное в такой ситуации, единственным вариантом для мужчины было нападение. Вам показалось, Роман Александрович, буквально краешком губ улыбнулся я, и глаза собеседника сверкнули яростью. И все же, я вынужден настаивать, ваша светлость, прекрасно видя напряжение между нами, произнес Геннадий Алексеевич. Так уж вышло, что я обладаю определенным опытом в подобных вопросах. Быть может, вам не стоит обращаться к жандармам, если доказательства недостаточно весомые, Ярослав Константинович. Безусловно, контрабанда и нарушение границ владений благородных семей можно считать серьезным проступком. Однако эти вещи меркнут рядом с угрозой мирным жителям империи. Вы что-то говорили о намеренном выращивании аномальных тварей? Я подозреваю командира одного из отрядов ближней дружины князя Антипова в этом преступлении, указав на лежащий посреди стола пакет, ответил я. Прозвище «Лось» командует отрядом в полтора десятка человек. По моим сведениям, эти люди незаконно проникли на территорию рода Разумовских и воспользовались мощностями сортировочного центра в поселке Сибыкино. Я был там лично и обнаружил вот это. Позволите, взяв со стола подарок князю Антипову, посмотрел на Плотникова седок. Разумеется, Геннадий Алексеевич, судорожно сглотнул посланник Антипова. Со своей стороны хочу сказать, что это не более чем наглая ложь. Никогда не думал, что представитель старой аристократической семьи опустится до подобного, чтобы выбить немного денег из своего доброго соседа, который так ему помог. Банкир, не обращая внимания на слова Плотникова, взял со стола нож и вскрыл пакет. Дикая вонь тухлятины мгновенно перебила ароматы еды. Седок слегка поморщился и удивленно посмотрел на меня. «И что это такое, ваша светлость?» Тщательно скрывая отвращение, спросил он. «Хвост дохляка», — ответил я. «Аномальной твари второго ранга. Вы верно шутите, ваша светлость», — улыбнулся Геннадий Алексеевич. «Дохляки не бывают таких размеров. Я уже давно не хожу в аномалии, но прекрасно помню, как выглядят эти существа». «Верно, Геннадий Алексеевич», — кивнул я. «Обычно эти монстры действительно имеют меньший размер. Однако, если обеспечить им подходящие условия, то можно получить поразительный результат». Во время своей речи я не спускал взгляд с представителя Антиповых. Мне нужно было увидеть его реакцию, чтобы понять, насколько я в действительности прав. И я увидел все необходимое. Роман сжал челюсти и разом как-то подобрался, словно только сейчас осознал всю сложность ситуации. Это уже была не просто проблема для его хозяина. Это могло обернуться катастрофой. И какие же, позвольте узнать, условия необходимы? Брезгливо отодвигая конверт ножом в сторону, с интересом посмотрел на меня представитель банка. «Кровь аномального зверя 4-го ранга, разлитая по всему ангару», тяжело роняя слова, произнес я. «Закрытый объект, куда не ходят местные, чтобы тварь могла вырасти до нужных размеров, и 2 недели покоя, чтобы не мешать процессу роста». Все это происходило прямо в поселке. В 500 метрах от ангара жили своей жизнью граждане империи. Женщины, дети, старики. В момент, когда у монстра закончилась бы еда, он должен был выйти наружу. «Я надеюсь, пострадавших на вашей территории нет, ваша светлость», произнес седок, и я снова увидел его колючий взгляд. «Если бы кто-то из жителей погиб от лап дохляка, то мне бы уже никакие суды не помогли». «Нет, Геннадий Алексеевич», спокойно ответил я. «Николай Петрович сумел остановить чудовище до того, как оно вырвалось на свободу». «Это замечательная новость, ваша светлость», кивнул банкир. Что ж, думаю, что это происшествие действительно стоит передать в работу сотрудникам жандармерии. Жду от вас финальный вариант договора патронажа, Роман Александрович. А теперь прошу меня извинить, пришло время ужина. Ярослав Константинович, на пару слов. На Плотникова Геннадий Алексеевич уже внимания не обращал. Роман пару мгновений пялился в стол, а потом быстро собрал документы и направился к выходу. Следом за ним потянулась охрана и дружинники Антиповых. Откуда-то появился Андрей, который ловко запихнул в вакуумный ящик хвост дохляка и залил все вокруг освежителем с резким цветочным запахом. Сочетание получилось откровенно мерзким, и я поспешил присоединиться к представителю банка. Он уже занял самый дальний столик возле приоткрытого окна. Я сел напротив Геннадия Алексеевича и уставился в окно. Рядом появился взмыленный распорядитель зала, который начал расставлять перед моим собеседником блюда с едой. Некоторое время стояла тишина. Потом представитель банка взял прибор и принялся разделывать румяную утиную ножку, лежавшую в окружении воздушного пюре. «Хотел с вами поговорить насчет моего предложения выступить гарантом, Ярослав Константинович», с удовольствием принявшись за еду, произнес Седок. «Хотелось бы узнать о тех пунктах в договоре, на которые мне стоит обратить внимание. Как уже говорил Роман Александрович, документ наверняка будет переработан», — ответил я. «Однако, те вещи, которые меня не устраивают, вряд ли куда-то денутся. Но для этого вам лучше посетить мое имение и убедиться в этом лично, Геннадий Алексеевич. Завтра в первой половине дня у меня назначено несколько встреч, ваша светлость», — немного подумав, — ответил банкир. «На этой неделе очень много дел. Вас устроит, если я приеду завтра во второй половине дня, в районе 5 часов, вполне, прикидывая, что нужно успеть сделать до этого времени», — ответил я. «Насколько я понимаю, наш совместный ужин в ваши сегодняшние планы не входил, ваша светлость», — не отрываясь от своего занятия, — спросил Седок. «Приношу свои искренние извинения, Геннадий Алексеевич», — чуть склонил голову я. «Моя ошибка. Я рассчитывал, что переговоры с Романом Александровичем не займут столько времени. Оказалось, что наши взгляды на ситуацию отличаются слишком сильно. Подобная ошибка может иметь для вас очень неприятные последствия, Ярослав Константинович», тщательно прожевав кусочек мяса, ответил банкир. «Не стоит недооценивать Алексея Андреевича. Иногда он способен на очень решительные действия, и даже подходящий кандидат у него теперь для этого есть. Думаю, я справлюсь с этой ситуацией, Геннадий Алексеевич», — улыбнулся я. «Как говорится, дома и стены помогают. Хорошо, что вы понимаете всю серьезность ситуации, ваша светлость», — задумчиво посмотрев в окно, вздохнул мой собеседник. По аллее плыла бесконечная река людей. Наступило время вечернего променада и окончания рабочего дня. «Хотя бы в этом отношении у вас нет лишних иллюзий. От себя хотел бы добавить, что на данный момент все ваши обвинения очень шатки, как и положение рода Разумовских. Нужны дополнительные доказательства, потому что вам вряд ли стоит рассчитывать что-то найти на земле Алексея Андреевича, ваша светлость. Я как раз хотел заняться этим вопросом завтра, Геннадий Алексеевич», — ответил я. «Мне и так надо было ехать к Старковским. Правда, теперь от этой поездки зависит очень многое. Даже подумал о том, что стоит поторопиться, о чем и сказал. Но могу немного скорректировать свои планы». «Не стоит», — неожиданно улыбнулся банкир. «Кто я такой, чтобы вмешиваться в планы главы княжеского рода? Не вижу ничего зазорного в том, чтобы прислушаться к словам опытного человека», — усмехнулся я. Скромность непонятного сотрудника банка была не намного меньше его реального статуса. «Советы, дело очень сложное, ваша светлость», — вернул мне улыбку собеседник. «И я бы вам в первую очередь посоветовал не затягивать с обращением в жандармерию. Если поторопитесь, то ее представители будут у вас уже завтра на рассвете. Вам же останется только передать им все материалы. Разумеется, если за ночь ваше решение не изменится». «Так и собирался сделать», обдумывая слова собеседника, ответил я. «А теперь прошу меня простить, мне пора возвращаться в имение. Приятного ужина, Геннадий Алексеевич. А вам легкой дороги, Ярослав Константинович», кивнул банкир и вернулся к наблюдению за улицей и людьми за окном. «Наверное, скучал поэтому в своем подземелье. Ситуация складывалась очень и очень неприятной. Поэтому к моменту выхода из ресторана мое настроение окончательно испортилось. Тело постепенно отходило от стресса, наваливалась усталость. Однако отдохнуть в ближайшее время у меня вряд ли выйдет. Настя и Николай, сидевшие на скамейке неподалеку, поднялись, как только меня увидели. На лице сестры было озабоченное выражение, но я успокаивающе улыбнулся. «Возвращаемся домой», шагая к парковке, произнес я. «Николай Петрович, свяжитесь со своими ребятами и передайте, чтобы все ложились спать. Наблюдателей из гнезд снять и вернуть в имение. Новости», на ходу доставая телефон, осторожно уточнил Ратый. «Похоже, у нас сегодня будет очень беспокойная ночь», недобро улыбнулся я. Глава 22. Когда мы сели в машину, Настю начало трясти. На людях она продолжала поддерживать безразличный вид, но внутреннее напряжение уже давно достигло предела. Я обнял сестру, чтобы она могла хоть немного расслабиться. Ежа и Серый, будто почувствовали общее настроение, быстро запрыгнули в кузов пикапа и взялись за оружие. Разумеется, нападать на нас в столице губернии точно никто не будет, но ничего другого дружинники сделать не могли. Аршавин был мрачнее тучи и постоянно поглядывал на меня через зеркало заднего вида, в ожидании пояснения или новых инструкций. Как-то так получилось, что опытный воин уже не стремился действовать сам, а ожидал моих приказов. В целом, так и должно быть. Просто я думал, что процесс этот займет гораздо больше времени. Пикап выехал с парковки и чуть не попал в аварию. Ратый зло чертыхнулся, и мы все проводили взглядами колонну из четырех машин. Два вездехода и пара внедорожников. На номере последнего был герб князя Антипова. Роман Александрович летел на доклад к своему господину. Значит, немного времени в запасе у нас еще оставалось. Я не верил, что Алексей Андреевич вот так сходу примет решение по результатам переговоров. Даже в случае с угасающим родом, требуется соблюдать определенную осторожность. «Мы все умрем», — едва слышно выдохнула Настя. «Нужно было оставаться в Москве. Нас просто раздавит, Яр». «Нет, сестренка», — покачал головой я. «Пока враги считают нас слабыми, у них нет шансов на победу. Ярослав Константинович, разрешите вопрос», — тоже не выдержал Аршавин. «Конечно, Николай Петрович», — спокойно кивнул я. Мой расслабленный вид немного успокоил Ратая. Я вообще не видел смысла паниковать, потому что что-то кардинально новое сосед точно придумать не успеет, а с обычными проблемами мы однозначно сможем справиться. «Что насчет ночи?» – осторожно спросил Шатун. «У вас есть конкретные подозрения?» «Нет», – покачал головой я, – «только догадки. Но мы будем исходить из того, что Алексею Андреевичу очень сильно не понравились итоги сегодняшних переговоров. И еще из того, что его посланец безумно испугался предложения Геннадия Алексеевича. И что это нам дает?» Немного подумав, задал следующий вопрос Ратый. У него определенно появились свои выводы на этот счет, но командир ближней дружины решил сначала узнать мое мнение. «Во-первых, личное присутствие на переговорах представителя банка сильно ограничивает Алексея Андреевича в вариантах решения проблемы», — спокойно начал говорить я. «Он не может использовать для этого своих дружинников. И даже лося использовать не может». «Почему?» – негромко спросила Настя. «Я уверена, что в его дружине достаточно опытных бойцов, чтобы за ночь зачистить наше имение. Потому что это вызовет массу вопросов», – ответил я. «А наш новый знакомый не из тех людей, которые ограничиваются в своих вопросах обычным разговором. Если Геннадию Алексеевичу что-то не понравится, то он легко может привлечь для бесед специалистов 6-го отдела жандармерии. Сами понимаете, что в такой ситуации у князя Антипова могут возникнуть очень большие проблемы. К тому же, действовать ему придется быстро, а значит, шанс на провал очень большой. Если утром к нам в имение приедут жандармы и обнаружат пепелище, заваленное трупами дружинников Антипова, то что-то сказать в свое оправдание он точно не сможет. Наемники, — тут же произнес Аршавин, — это самый простой и надежный способ. Вольное и обычное мясо из бригад смертников. Я попробую уточнить через своих знакомых обстановку. А почему вы приказали снять наблюдателей из гнезд, ваша светлость? Кроме того, что они будут нужны в поместье этой ночью, лишним точно не будет, — одобрительно кивнул я. Потому что Себыкина сегодня ночью ничего не угрожает, Николай Петрович. Это слишком долго, — пояснила за меня Настя. Машина выехала из города на трассу, и сестра чуть отстранилась. Минута слабости прошла. Девушка вернула самообладание и снова готова была думать. Дискредитация рода Разумовских сейчас уже не имеет смысла для князя Антипова. Суды и разбирательства займут слишком много времени и проблему Алексея Андреевича уже не решат. Сейчас ему может помочь только внезапная гибель всего нашего рода, включая дружинников, слуг и домашних животных. Это тоже вызовет массу вопросов, но к такому наш сосед давно привык. Если следов его людей на земле Разумовских не будет, то и опасаться ему нечего. Значит, делаем основную ставку на защиту поместья, начал рассуждать Ратый. Для этого необходимо будет распределить ребят по территории. Я могу использовать тот план защиты, который разрабатывали еще перед штурмом. Людей сейчас в дружине значительно меньше, но и атаковать нас будут несводные силы нескольких родов. Боеприпасов должно хватить на один продолжительный бой. На месте дам подробный расклад, ваша светлость. Хорошо, Николай Петрович, устало отозвался я, но это не обязательно. Я вам полностью доверяю в этом вопросе. Единственное, на что вам стоит обратить особое внимание, собственная безопасность. Аршавин широко улыбнулся, но тут же увидел мой серьезный взгляд в зеркале заднего вида и задумался. На данный момент Ратая считали главным и сильнейшим оружием нашего рода. Его возможности были известны многим нашим противникам, и сам Аршавин это тоже понимал. Я сделал себе пометку в памяти, что надо будет заняться остальными дружинниками. Учитывая, что Николай гонял их без жалости последние 5 лет, наверняка кто-то поднялся выше обычного гридня. Младов вообще в ближнюю дружину не брали изначально. Скорее всего, Ратый просто не заявлял о способностях своих бойцов, чтобы лишний раз не провоцировать противников рода. «Я учту это, Ярослав Константинович», после небольшой паузы, произнес Шатун. «Если вы не против, хотел бы взять песчаный доспех из сокровищницы рода на эту ночь». «Без проблем», улыбнулся я. «Сам хотел предложить. И да, вся оружейная в твоем полном распоряжении. Если что-то может быть полезно для любого дружинника, бери смело». Ратый только благодарно кивнул и снова уставился на дорогу. «Знаете, мы так говорим о ночном нападении, словно это уже дело решенное», внезапно произнесла Настя. «Смешно будет, если ничего не случится и мы только мешки от недосыпа под глазами получим. Я искренне порадуюсь такому раскладу, Насть», рассмеялся я. «В худшем случае, мы просто немного не выспимся и встретим жандармов недовольным ворчанием». «Маловероятно, Анастасия Константиновна», добавил Аршавин. «Слишком сильно ваш брат наступил на хвост Антипову, и других вариантов не оставил. Кстати, вспомнив о жандармах, спохватился я. При прошлой встрече Аксаханов оставил мне свой номер и я решил, что сообщу все напрямую уже знакомому человеку. Достал телефон и набрал номер. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», практически сразу ответил жандарм. «У меня даже сложилось впечатление, что он ждал моего звонка с трубкой в руках. Чем могу помочь?» «Добрый вечер, Артур Ибрагимович», поздоровался я. «Приношу извинения, что беспокою в неурочное время. Я хотел бы сообщить о ряде правонарушений, совершенных в отношении моего рода и владений. Это касается князя Антипова, ваша светлость», без всяких эмоций в голосе, уточнил Аксаханов. Я сделал вывод, что он уже был в курсе всей ситуации и просто отдавал дань вежливости. «Совершенно верно», подтвердил я. «К моему великому сожалению, я не могу принимать подобные данные удаленно, Ярослав Константинович», вздохнул Артур Ибрагимович. «Мы с коллегой можем заехать к вам завтра утром. Во сколько вы встаете, чтобы мы никого не побеспокоили? Сегодня ночью я не планирую ложиться спать, Артур Ибрагимович», улыбнулся я. «Поэтому можете приезжать в любое удобное время, но сильно не задерживайтесь. У меня запланирован выезд за пределы имения в первой половине дня. Тогда будем у вас в районе 6 утра», тут же ответил жандарм. «Никаких проволочек или сомнений, никаких согласований, будто этот выезд уже был запланирован». «Договорились, Артур Ибрагимович», произнес я. «До встречи». «Удачи, ваша светлость», неожиданно произнес жандарм и повесил трубку. «Они приедут?» — осторожно спросила Настя. «Конечно», улыбнулся я. «С первыми лучами солнца». До самого имения ехали молча. Каждый думал о чем-то своем. Ратый планировал защиту имения. Даже загибал пальцы на руке и беззвучно шевелил губами. Настя угрюмо смотрела в окно и пыталась смириться с мыслями о грядущей ночи. А я просто отдыхал и думал о том, что поведение жандармов слишком странное. Если бы они действительно хотели мне помочь, то выехали прямо сейчас. Значит, вопрос был не в помощи моему роду, а в том, чтобы зафиксировать итоги ночи в имении Разумовских. Какие бы они ни были, политика, Когда пикап заехал на территорию поместья, выглядело все так, словно мы попали в осажденную крепость. На воротах стояла тройка вооруженных дружинников. Еще двое сидели в наспех укрепленной яме неподалеку. Накрыть их всех одновременно точно не получится. Проблема была в том, что противник вряд ли пойдет через главные ворота, а нормально защитить весь периметр мы просто не могли. Слишком мало людей. И это была основная моя проблема. «Соберите людей, Николай Петрович», выходя из машины, приказал я. «Нужно обсудить пару моментов. Вижу, спать никто так и не лег. Простите, ваша светлость», чуть опустил голову Аршавин, но никакой вины в его голосе я не услышал. «Это я распорядился. Нужно успеть подготовить огневые точки в основном здании. Если все сделаем, то будем спать сменами. Вот об этом и хотел поговорить», кивнул я. «Настя, найди Нюшу и Антипа с Евгенией. Всех вниз, выберем укрытие». Пока ждал, прошелся по территории. Работники выполнили обещание и успели сколотить полноценный помост для Шустрика. Настил подвесили на толстых цепях. Оставалось только их изолировать, но это можно сделать позже. Я быстро спустился на дно и осмотрелся. Все убрать строители не успели, и это нам играло на руку. «Ярослав Константинович», послышался сверху голос Антипа. «Здесь», громко ответил я. «Спуститься сможешь, Антип?» Старик удивительно ловко спрыгнул на платформу и через пару мгновений уже невозмутимо стоял возле меня. Вместо привычного костюма на нем был старый камуфляж. Правда, смотрелся в нем слуга также величественно. «Нужно сделать упоры для платформы», — произнес я. «Ты с девочками будешь здесь. Притащите из дома одеяло и все необходимое. Это неразумно, ваша светлость», — произнес сверху Аршавин. «В оружейной или сокровищнице будет значительно безопаснее». «Нет», — коротко ответил я и посмотрел вверх. Там виднелось обеспокоенное лицо Ратая. Где-то неподалеку радостно болтала Нюша. «Ярослав Константинович», — начал было Шатун, но я только отмахнулся. «Что будет делать противник, если его главная задача убить членов моей семьи, Ратай?» — прямо спросил я. «И если он при этом не ограничен в средствах, я распоряжусь укрепить яму, ваша светлость», практически сразу мрачно ответил Аршавин. Его план явно был рассчитан на другую расстановку сил, но я считал, что так будет лучше. Несколько обычных гранатометов запросто обрушат ветхий особняк. Пусть спрятавшихся в оружейной это не убьет, но обычный дым от пожара сделает это с гарантией. Выбравшись из ямы, подошел к Нюше. Девочка выглядела жутко довольной окружающей суетой и даже порывалась помочь дружинникам. Однако, каждый раз повисала на судорожно сжатой руке тети жени, которая не отпускала младшую ни на секунду. Кухарка тоже была в полной боевой готовности, в одной руке удерживала младшую княжну, а другой крепко держала рюкзак с провиантом. «Нюша, у меня для тебя боевое задание», присев рядом с сестрой, серьезно произнес я. «Могу его только тебе доверить, никто другой не справится». «Я готова, ваша светлость», немедленно раздулась от важности девочка. «Воля главы рода, закон. Тебе предстоит этой ночью защищать Антипа, тетю Женю и Настю», начал перечислять я. «Следи за тем, чтобы они вели себя тихо, чтобы не происходило за пределами вашего укрытия. Еще тебе нужно защитить Шустрика. Он будет рядом с вами. Я его выпущу на платформу, но он может попытаться сбежать. Шустрик никуда не пойдет», уверенно ответила Нюша. «Я с ним договорюсь и шуметь никому не дам. Обещаю». «Спасибо», кивнул я и потрепал девочку по голове. «Подготовься хорошенько. Проверь, чтобы запасов хватало, будто ты в поход идешь». «Есть». Вытянулась Аня и тут же попыталась залезть в рюкзак кухарки для ревизии продуктов. «Настя, ты с Антипом и Женей», посмотрел на сестру я. «Сидите до утра». «Поняла», сосредоточенно кивнула девушка и умоляюще посмотрела на меня. «Все будет хорошо», ответил на взгляд сестры я. «Николай Петрович, мы готовы, ваша светлость», коротко ответил Аршавин. Полтора десятка его бойцов уже собрались у навеса для транспорта. Остальные тащили к яме Шустрика доски и целые бревна. Главное, чтобы улитка не воспользовалась связью с землей и не сбежала в самый неподходящий момент. «Идем», шагая к навесу, сосредоточенно произнес я. Когда все собрались, я обвел взглядом дружинников и понял, что никто из них по поводу близкого боя особо не беспокоится. Даже наоборот. Долгая и мучительная неопределенность закончилась. Появился вполне внятный и реальный враг, которого можно убить. «Есть вероятность, что сегодня на поместье будет совершено нападение», произнес я. «Кто нападет и в каком количестве, мы не знаем. Ваша задача уничтожить любого, кто пересечет границу имения или окажется к нему близко. Никого не щадить. Те люди, которые придут к нашим стенам сегодня ночью, должны умереть. А очередь тех, кто за ними стоит, придет позже. Но для этого мы должны дожить до утра. Все мы. Я рассчитываю на каждого из вас, парни. Сделаем, ваша светлость, — внезапно ответил Серый. В нас не сомневайтесь. Жизнь отдадим за род Разумовских. В этом я не сомневаюсь, — Серый, — улыбнулся я. Просто хочу, чтобы этой ночью умирали только наши враги, а потому приказываю покинуть особняк и организовать лёжки по всей территории. Используйте старые здания и естественные укрытия. Сделайте все возможное, чтобы вас не смогли найти даже маги жизни. В бой вступать только после того, как противник покажет себя. Основной удар будет направлен на особняк. Его беречь смысла нет. Если там никого не будет, то враг вряд ли решится атаковать, — заметил Аршавин. «Это я беру на себя», — ответил я. «Ваша задача – уничтожить все живое на территории поместья после моей команды». «Есть, ваша светлость», — не очень уверенно ответил Ратый. Что я собирался сделать, он так и не понял, но, нужно отдать ему должное, верил мне безгранично. «Готовьтесь», — кивнул я и пошел к особняку. Нужно было подготовить все необходимое, чтобы эта ночь навсегда осталась в памяти у тех, кто решится напасть на мой род в будущем. Аршавин разразился серией приказов. Дружинники тут же грамотно разбежались в разные стороны. Кто-то понесся к складу, кто-то побежал к воротам. Водители сели по машинам и отогнали их подальше. Это было вполне разумно, потому что техника могла стать одной из первых целей противника. Я добрался до входа в особняк и поднялся в кабинет. Время уже подходило к 9 вечера. Раз Аршавин ничего не сказал насчет вероятных нападающих, то узнать у него ничего не получилось. Значит, буду исходить из своих предположений. Найм сильных магов требует долгого согласования и переговоров. Я бы сделал ставку на десяток магов первого-второго кругов и обычных наемников с тяжелым оружием. Первых будет достаточно, чтобы устранить Ратая, а остальные добьют раненых и членов рода. Просто, быстро, эффективно. Если не брать во внимание те вещи, которые, по информации нашего доброго соседа, уже много лет не работали. Я сел за стол и положил перед собой брошь с гербом рода Разумовских. Это будет очень больно и неприятно, но другого выхода у меня сейчас не было. Тело еще не готово к таким нагрузкам. Откат будет болезненным. Однако, я к этому был готов и спокойно протянул руку к мутному камню на обратной стороне ювелирного изделия. «Начнем, закрывая глаза», — прошептал я. Глава 23. Неподалеку от родовой усадьбы князей Разумовских. 8 автомобилей стояли колонной в глубоком овраге. Полным ходом шла выгрузка людей и снаряжения. Несмотря на все предоставленные данные, командир сводного отряда не хотел рисковать и последние километры решил пройти своим ходом. Дмитрий Овчинников получил уникальное предложение, от которого крайне сложно было отказаться. Будучи магом второго круга, он уже давно и безнадежно застрял в развитии. Беспорядочные заказы от Ассоциации Вольных Магов лишили его возможности получить второй ранг. Из 10 сфер разума у мага были сформированы 7, но при этом среди них не оказалось ни одной одинаковой. Самое неприятное, что его родной аспект огня так и не создал ни одной сферы. И теперь у Дмитрия появился шанс все изменить. Для этого только и надо было, что вырезать остатки загибающегося рода. Не такая уж большая плата за ритуал очищения, который обещали ему и его людям. Проблема была в том, что максимальную плату можно было получить только в случае полного успеха. Сроки тоже были ограничены, и долгая вдумчивая подготовка, к которой привык Овчинников, оказалась невозможной. Плевать, и не такое проворачивали.